листочком или по стволу упавшего дерева. Я был очень городским человеком и все боялся упасть и намокнуть. Но потом я понял, что упасть в воду и намокнуть, хотя это всегда непредвиденный случай, вовсе не страшно. Кроме того, по стволу упавшего дерева ходить оказалось совсем легко. Потом я впервые сел в байдарку и поплыл далеко, чтобы привезти для всех еду. Когда сидишь в байдарке, то кажется, что сидишь в воде. Так она от тебя близко, и так ее вокруг много. И опять от чего-то становится радостно. Я люблю вспоминать и о море, и об озерах. Кроме воспоминания о море и озерах, есть еще замечательные воспоминания. Это степь. В степи мы когда-то снимали фильм. Сын был совсем маленьким. Степь была бугристая. И я видел, как он бегал очень далеко от меня, то исчезая, то появляясь. Вот это воспоминание о пространстве и о маленьком родном человечке вдали и о наступающем прохладном вечере тоже всегда приятно. Еще очень красиво в осенний солнечный день, воскресенье в городе. Когда выезжаешь из переулка на большую улицу, вдруг удивляешься тому, что так мало машин и пешеходов. Такая спокойная улица в воскресенье. В Гнезняковском переулке, закончив со студентами репетицию, я ждал кого-то около учебного театра. Переулок был пуст, только один парень прислонился к стене дома на солнечной стороне и читал книгу. Здание Госкино было закрыто. Дальше, возле проходной МХАТа, пусто. МХАТ еще на гастролях. Моя машина единственная во всем переулке. Очень хорошо ходить взад и вперед от дверей учебного театра, мимо отдыхающего Госкино, к пустому служебному подъезду МХАТа. Вскоре все это нарушится. Все будут стремительно приезжать сюда, стремительно выскакивать, хлопая дверцами машин, потому что начнется спешка. Но пока спешки не было. Было бабье лето, середина сентября, воскресенье и тишина. Мы снимаем дачу в Мичуринце, недалеко от Москвы. Это время прекрасно. Можно часами сидеть возле открытого окна на веранде и смотреть на яблони за забором и на большие спелые яблоки, удивляясь тому, что существуют такие крупные яблоки и что бывает такая ясная погода, такая яркая, но не жаркая. Зимой не посидишь вот так на этой веранде. Зимой другие прелести, но я их не очень хорошо понимаю. Зимой холодно. Про зиму я не вспоминаю в часы, когда хочется отдохнуть и вспомнить что-нибудь очень хорошее. Просто она придет и закрутит. И все будут утром вскакивать с недодуманной вечером мыслью и с тревогой за предстоящую работу. Я тоже буду куда-то все время мчаться, несмотря на то, что зимой мчаться как раз не следует, потому что скользко, и машина то и дело заносит. Все мои многочисленные аварии как раз случались зимой. О чем-то постороннем думаешь за рулем, когда следовало бы думать только о дороге. Зиму я не люблю, хотя без работы, конечно, не мог бы жить. Парадокс об актере. Иногда ту или иную мысль о своей профессии ощущаешь до болезненности, как гвоздь в голове.